Глава 7. Артил Эльдфебель, бывший ректор Академии Темнейшего Черепа. То, как ругался отчим, стало музыкой для моих ушей. О, с каким наслаждением, высунувшись из окна на пару с женой, я наблюдал обрушившийся на Зака снегопад из гречки и готов был расцеловать Бекки, но она не хочет. Недавно она сама мне об этом заявила напрямую в лоб, поставив в известность, что без любви мне магию поцелуи не вернут. Что же, еще один плюс моей жене в копилочку. Это прямолинейность, без всех этих женских ухищрений и недосказанностей. Грустно улыбнувшись, я вернул все свое внимание к происходящему за окном. Эх, жаль, сейчас заклинанием чистки все снимет. Поделился я наименьшей из своих печалей с женой. Супруга скосила на меня хитрый взгляд и так заговорщицки улыбнулась, явно замышляя какую-то пакость. «Сразу не очистится», — шепнула она и нарисовала на подоконнике руну-закрепитель магии, а затем смахнула колдовство прямо на беснующегося под нашим окном Фельдфебеля-старшего. «Что вы творите?» — заорал он, подняв голову и заметив нас. Я сделал привычно скорбное выражение лица. Его, в отличие от предыдущего веселья, мне удалось принять легко и быстро. Сработала мышечная память. Кажется, минуту назад я впервые смеялся от души с тех пор, как лишился магии. «Мы учимся кашу варить», — ответил я за двоих. Она вдруг как полезла из всех щелей вкусострюлины, как полетела в разные стороны. И вот. Я с виноватым видом обвел укрытую снегом вперемешку с гречкой территорию возле особняка. Вышло то, что вышло. Бекки хлюпнула от смеха и спрятала лицо в ладонях. Зак, наконец, отошел от шока настолько, что догадался применить заклинание чистки, да только поздно. Налипшие на его одежду и волосы снежинки намертво зафиксировали гречку. И снова отчима посыпался град отборных ругательств. Пришлось сделать ему строгое замечание. «Зак, прошу тебя не выражаться при моей жене. Это неэтично и неуважение к нам обоим. Не стоит показывать себя с худшей стороны». «Сын, у вас прямо как в детской сказке горшочек вари!» Отчим прекратил свои народные пляски по очищению одежды и, бросив злобный взгляд на мою жену, ехидно процедил сквозь сжатые зубы. «Что, невестка, забыла, какие волшебные слова нужно было сказать? Ребекка, да какая из тебя хозяйка? Смотри, сбежит от тебя муж, голодом заморенный. Никому такая безрукая не нужна». Он, видимо, собирался сказать еще что-то явно гадкое, вон как морда лица вся перекосилась, но я его перебил. «Немедленно прекрати обижать мою супругу, иначе я за себя не ручаюсь и прямо сейчас нанесу тебе тяжкие телесные повреждения безо всякой магии». Отчим зло сплюнул, поджал губы, молча развернулся и стал лениво плести заклинание для открытия портала, дабы убраться во свояси. Я закрыл окно, хотя очень хотелось проследить, что этот индивид точно исчез из моего сада. Воодушевленный повернулся к тут же отодвинувшейся от меня супруге и опустился перед ней на одно колено. Поздно делать предложение, когда мы уже в браке», — смущенно прокомментировала она мои поползновения. «Бекки», — сказал и поймал ее ладошку в свои лапища. «Я хочу поблагодарить тебя за чудеснейшую кашу, что ты приготовила. Не помню, когда последний раз так веселился. Спасибо тебе, родная. От души порадовала». Я прижался губами к тому месту, где билась жилка на ее запястье, и с трудом смог оторваться. Очень хотелось продолжить дорожку поцелуев вверх по руке, выше и выше. «Да ладно!» — отмахнулась покрасневшая от смущения Ребекка. Либо похвала ее так смутила, либо мой невинный поцелуй ее нежной ручки затронул сердечко. Надеюсь, что последнее. «Нет, я серьезно. Теперь я твой должник. Проси все, что хочешь». Эх, зря я так опрометчиво дал такое обещание. Вон как ее глазки засияли в предвкушении. Женушка оживилась и хлопнула в ладоши так, что я испугался. Сейчас как попросит кого-нибудь убить или живьем прикопать. «Арт, дорогой мой супруг», — начала торжественно она, «я хочу, чтобы ты сегодня вечером сопровождал меня на торжественный ужин к моим родителям. У отца юбилей, ему исполняется 120 лет». «Нет, только не массовое сборище. Бекки, а может, я лучше кого-нибудь живьем прикопаю?» С робкой надеждой поинтересовался, поднимаясь. «Нет, Арт, ты обещал. Мы едем к родителям. Ура, ура, ура!» Она захлопала в ладоши и закружилась по кухне. «Какая милая непосредственность. И кто меня за язык тянул, спрашивается? Сам себе накаркал. Ребекка. Как все удачно складывается. Я и на юбилей отца попаду, и мужа поближе познакомлю с моей большой дружной семьей. Арт увидит, какой должна быть настоящая, крепкая, любящая семья. Итак, решено. Буду выводить мужа из затянувшейся депрессии. Надо почаще его разводить на обещания. Тихий голос супруга отвлек от грандиозных планов по сближению с моими близкими. «Мы ограбили королевскую кухню». Стоял Арт при этом в расслабленной позе, и, не зная его, можно было предположить, что он шутит. Но я успела немного узнать мужа, поэтому напряглась. «Поподробнее, пожалуйста», — попросила, не находя себе места от волнения. «Вот, смотри». Он широким жестом указал на кухонную столешницу с провиантом. «Кабанчик хорошо прожарен, и...» Тут он жестом фокусника извлек нож и отрезал небольшой кусок кабанины, откусил и, прожевав, продолжил. «Ммм, вкуснятина невероятная. Идеальная мариновка, специи выше всяких похвал». Он принялся ловко нарезать сочные ломтики мяса и весьма искусно укладывать их на блюдо. По кухне поплыл умопомрачительный запах. «Арт, я все еще не понимаю». «Этот деликатес вкусострюлина не могла сама приготовить. Размерчик не тот. И телепортировала прямо из-под носа королевских поваров». Продолжал шокировать меня муж, не прекращая демонстрировать великолепное владение холодным оружием. Виртуозно кромсал кабанчика. «К тому же, посмотри, какой вертел!» Муж постучал кончиком ножа по железной палке с витиеватыми загогулинами, пронзающей аппетитную тушку нашего сытного завтрака. Я взглянула на железку, потом перевела непонимающий взгляд на супруга. «А что вертел? С ним-то что не так?» «А вертел, моя родная, с королевскими вензелями. Мы лишили нашего правителя вкусного завтрака. Вот повара удивятся, целая туша из очага испарилась». «И что же делать?» От осознания масштабов катастрофы я в растерянности прижала ладошки к щекам. «Арт, мы ограбили самого короля! Что теперь будет?» «Завтракать, Бекки!» Арт поставил блюдо с нарезанными ломтиками мяса, открыл один из шкафов и извлек оттуда еще одну вкусострюлину. Он мне улыбнулся. «Присаживайся в столовой, я сейчас все подам. Поухаживаю за своей дорогой женушкой. А королевским поварам придется смириться с потерей. Надеюсь, гречка и яблочные пироги в королевском меню сегодня отсутствуют. Еще пара таких экспериментов, и мы полностью разорим кладовую нашего правителя, а меня отлучат от королевской кухни. Но ничего, зато у нас есть яблоки». И муж скосил глаза на раскатившиеся по всему полу не только кухни, но и коридора свежие румяные яблоки. Мы настолько увлеклись готовкой и происходящим бедламом, что не заметили, как наступил полдень. После обеда муж связался с королевским шеф-поваром и объяснил ситуацию. Его там уверили, что он, Артил Эльдфебель, как герой, пожертвовавший собой, может хоть каждый день присваивать часть еды с королевского стола, а кабанчиков на вертеле ему могут специально готовить. Мне тоже захотелось успокоить совесть, и я пригласила зайти к нам Зака, чтобы его очистить от гречки. Он так и не вошел в свой портал, объяснив мне, что по его виду супруга сразу догадается об очередной ссоре с пасынком, а ведь его отправили налаживать отношения. Муж отчима не увидел, поскольку сразу после еды отправился отдохнуть, чтобы, с его слов, не уснуть позорно на юбилее мордой лица в салате. Конечно, он выразился культурно, как и подобает аристократу, но смысл слов именно такой. «Ох, и почему я хорошо запоминаю такие неприличные слова?» И как-то так получилось, что я пригласила на юбилей заодно и Зака. Надеюсь, муж меня в зомби за это не превратит. Боюсь, он будет так сердит, что ему в этом превращении даже отсутствие магии не помешает. Тем более в отсутствие пасынка отчим оказался вполне себе сносным собеседником. Отчим Арта так меня заболтал, что я чуть не забыла предупредить маму о трех дополнительных гостях сегодня. Кое-как выпроводив за дверь словоохотливого пожилого мужчину для срочных сборов, я позвонила матушке и как на духу поведала ей все три волнения сегодняшнего дня. Спецвыпуск газеты «Светские сплетни». Достопочтимые адалийцы и адалийчанки, доколе мы будем терпеть тиранию зажравшихся богачей? Как нам стало известно, бывший ректор Академии Темнейшего Черепа, оставшись ни у дел, от нечего делать развлекает себя тем, что разбрасывает вареную гречку по улицам нашей столицы. Все знают, что лишение последней капли в резерве – это страшная трагедия, делающая любого магическим инвалидом. Но нельзя же спускать такие выходки. Личная трагедия – не повод разбазаривать продукты, особенно гречку. Пока мы с вами штурмуем торговые лавки в поисках столь дефицитной крупы в наше время, кто-то буквально швыряет ее в грязь. Сколько еще мы, добропорядочные граждане, будем терпеть такое попрание наших интересов? Сколько будем смотреть на то, как кто-то втаптывает в грязь то, что нам ценно, в буквальном и переносном смысле? Ребекка. Как хорошо, что я начала собираться заранее. Мои вещи так и стояли нераспакованными, не до них было. А сейчас, когда мне в срочном порядке понадобилось красивое вечернее платье, я обнаружила его в таком виде, как будто мою одежду какие-то кабаны сначала потоптали, потом прожевали, и в итоге все, в том числе и платье, обрело свободу, пройдя через то самое кабанье филейное место. Пришлось снова звонить маме и под ее чутким руководством использовать на наряде заклинание чистки и глажки, с трудом поддающейся моей магии. Матушка у меня волшебница. Благодаря ей получилось вернуть платью первозданный вид и лишь слегка его охладить, а не превратить в ледышку, как это у меня обычно происходило при глажке. А дальше? Дальше опять начались поиски. Сначала специального белья под нарядное платье, потом чулок, потом косметики. В общем, хорошо, что я начала собираться за 5 часов до отъезда. А мужчины еще спрашивают, почему мы так долго собираемся. Это вам не просто чистые носки с трусами и подготовленный женой костюм надеть. Правда, мы еще с мужем до такой степени близости не дошли, но я надеюсь, что это ждет нас впереди. Когда мы с моим ненаглядным покидали дом, все комнаты напоминали поле боя. В спешке я вытаскивала чемоданы в незахламленные комнаты, чтобы не перепутать те вещи, что уже просмотрела, от тех, что еще нет. Муж этот набег женской одежды на наш особняк никак не прокомментировал, даже бровью не повел. Просто железная выдержка у мужика. Ценный экземпляр мне достался. Надо беречь, холить или леять. Где еще я такого найду, с моей-то любовью находить приключения на пустом месте? Отдельного моего уважения Арт заслужил, узнав, что с нами едет его отчим. Он стоически промолчал. А вот Зак засыпал нас словами, как ныне перекочевавшая на помойку вкусострюлина, гречкой. «Сколько у твоих родителей детей?» Я не спешила отвечать. Старший из фельдфебелей легко справлялся с поддержанием беседы сам, за всех пассажиров нашей кареты. «Нет, это понятно, за почти 100 лет брака не мудрено 14 дочерей наплодить, но при этом ни одного наследника не сделать. Мы, маги, долго живем и многое успеваем за столь долгое время нашего существования, если захотим, конечно». Последние слова он произнес с нажимом и глядя в упор на Арта. Последний клевал носом, явно засыпая под плавный ход кареты и наши с Заком разговоры. «Да, наша дружная семья — это мой идеал прочных идеальных отношений», — мечтательно произнесла я, все же поддержав беседу, слишком уж тема мною любимая. «Все наши многочисленные родственники и знакомые не перестают восхищаться тем, какая невероятная любовь у моих родителей. Представляешь, они познакомились, когда маме было 16, а папе 18. 5 лет встречались, потом поженились. И у них поцелуи, свидания, отношения только друг с другом были. Они влюбились друг в друга с первого взгляда и больше не расставались. И никто никому никогда не изменял. Им все завидуют и считают нашу семью образцово-показательной. Я бы еще долго и с упоением могла рассказывать о волшебном браке моих родителей, но карета остановилась, и лакей распахнул дверь, сообщив: «Прибыли, господа!» Пока шли по центральной аллее к парадному входу в особняк, я заметила, что за садом никто не ухаживает. Сделала себе мысленную пометку спросить, не помочь ли маме нанять нового садовника, раз наш настолько безответственно относится к своим обязанностям. Когда же мы вошли в сам особняк Вайолетов, то я поняла, что расслабляется тут не один садовник, но и слуги, горничные и даже повар. Пока мужчины вели непринужденную беседу знакомства, я отвела матушку в сторону и напрямую поинтересовалась, отчего все такое запущенное, а праздничный банкет настолько скромен, что плакать хочется. «Дочь, у нас проблемы с деньгами», — еле слышно произнесла леди Вайоли, нервно комкая белый ажурный платочек. «После того, как король забрал, а потом вернул наше имение, нам не дают больше ничего в долг. А по тем долговым распискам, которых у нас накопилось немало, требуют немедленно все уплатить. Нам больше не доверяют. Мы урезали все доходы, как могли, но мы не справляемся. Нам пришлось выставить на продажу наше имение». Мать совсем не аристократически шмыгнула носом и прижала платочек к повлажневшим глазам. Она виновато опустила глаза в пол. Я так была шокирована этой новостью, что стояла и не знала, что сказать. Меня родители считали за ребенка и в финансовые вопросы не посвящали, поэтому я впервые столкнулась с тем, насколько плохо обстоят наши дела на самом деле. Всех пригласили к столу, и я не успела что-то ответить. Когда первые поздравления отзвучали, и гости стали расправляться с немногочисленными закусками, я наклонилась к Арту и сказала на ушко то, что только что узнала от матушки. Я надеялась, что он как-то повлияет на держателей наших долговых расписок своим авторитетом, однако супруг удивил. Он неожиданно взял слово, решив поздравить отца с юбилеем, и после стандартных витиеватых пожеланий здоровья и долголетия сообщил, что дарит огромную денежную сумму. И это еще не все. Теперь супруг ежемесячно будет выделять моей семье денежное содержание. От волнения на глаза навернулись слезы, но я стоически их сдержала. Я была так рада за родных и восхищена столь благородным поступком Арта, что готова была при всех его обнять и зацеловать до умопомрачения. Остальные, судя по всему, еще не в полной мере осознали щедрость моего супруга. За столом воцарилась прямо-таки гробовая тишина. Единственный, кто довольно быстро отошел от шока, был отчим Артила, который разве что ядом не начал плеваться, не скрывая того, что совершенно не одобряет тот широкий жест. Зак стал цепляться к моим сестрам, без стеснения поднимая щекотливые темы. «Драгоценная Боня, а где сейчас ваш супруг? Почему он не присутствует на столь важном семейном торжестве?» С гадкой ухмылочкой поинтересовался он у самой старшей. Она опустила глаза и честно ответила. «Он ушел к другой». Зак развел руками. «Как же так? А Ребекка мне рассказывала, что чета Вайолетов – идеальный пример для подражания. А тут раз, и старшая из дочерей не смогла повторить пример родителей». Таким же образом он стал придираться и больно жалить остальных моих сестер. И я оказалась неприятно удивлена, что, по сути-то, никто из дочерей четы Вайолетов не был счастлив в браке. Никогда раньше об этом не задумывалась. О, темнейший, как же я была невнимательна к родным! Я надеялась, что муж вмешается и прекратит это публичное показательное высмеивание неудавшейся личной жизни моих сестер. Обернулась к нему за поддержкой, но обнаружила его крепко спящим. Арт спал прямо на столе, положив голову на скрещенные руки. Да, для него было позднее время, в которое он обычно уже видел десятый сон. Вот и сбылись слова мужа о морде в салат. Внезапно поняла, что мне стало неуютно в еще недавно родном доме. С мужем, даже несмотря на все его странности, мне было в разы комфортнее. Он всегда оказывался рядом, как только я этого хотела, и пропадал из поля видимости, когда душа требовала одиночества. А еще Арт много читал специальной литературы по своим некроманским штучкам и, даже отойдя от дел, продолжал что-то там писать для адептов Академии Темнейшего Черепа. К разглагольствованиям Зака присоединился мой отец. Глава семейства воззрился с презрением на старшую дочь. Своим грубым голосом он вырвал меня из розовых мечтаний о супруге. «Боня, а знаешь все почему?» — обратился он к ней с вопросом. «Все из-за того, что ты ходишь, как кукла размалеванная. Ты не умеешь краситься. Косметики должно быть столько, чтобы ее не было видно. А ты? Ты себя-то в зеркало видела? Неудивительно, что твой муж от тебя ушел к другой. Надо больше внимания хозяйству уделять. Жена должна выглядеть скромно и незаметно. Должна оттенять супруга, а не затмевать его своим боевым раскрасом». На мой взгляд, Боня красилась весьма гармонично, и именно так, как ей шло, и выглядела довольно скромно, но нежно и мило. Зак кивнул отцу и одобрил его замечание. «Лютер», — обратился он к моему отцу по имени, — «полностью согласен. Красота должна быть естественной и незаметной». Дальше отчим мужа и мой отец прошлись по всем сестрам, выяснив, что каждая сама виновата в том, что осталась без мужа и вынуждена вернуться и прозябать в родительском родовом гнезде. Досталось и мне на орехи. Я оказалась единственной, кого пока не успел бросить муж. Но это обязательно произойдет, потому что я криворукая дура. Эта тирада отца ужалила меня в самое сердце. Как я раньше не замечала, что мой отец столь жестокий и высокомерный. «Вот посмотри на свою мать!» — надменно произнес он, и хозяйка особняка Вайолетов затравленно вздрогнула. «Она умеет все по дому делать сама. У нее всегда дома чисто, все накормлены и прилично одеты. Ты думаешь, я выбрал ее за красоту? Ничего подобного. Да я ее вообще не люблю. однако прожил с ней всю жизнь. И это, скажу тебе, прекрасная жизнь, потому что я выбрал хозяйственную жену, рукастую и домовитую». Мне в этот момент было так жалко матушку, что хотелось спрятать ее от Лютера как можно дальше. И это мой отец, которым я восхищалась и обожала. Во взгляде мамы сквозила такая вселенская печаль и усталость, будто она пережила много горя в своей жизни. Боже, как же я заблуждалась! На этом моменте я не выдержала и стала настойчиво толкать Арта, а когда он проснулся и сообразил, где находится, то мы, быстро откланившись, вызвали извозчика и вернулись домой. Зак с нами не поехал. Он нашел для себя благодарные уши и продолжил вливать в них свои нелепые теории о жизни и семье в частности. Дома я почти сразу уснула, даже не раздевшись толком. А утро встретило меня такой тоской и апатией, что я начала понимать собственного вечно печального супруга. Жизнь мне была немила, и я позвонила тому единственному человеку, кому могла пожаловаться и быть выслушанной без осуждения – матушке. Но сегодня меня и здесь ждало разочарование. Леди Вайоли пожурила меня за то, что я смотрю на вещи необъективно, что на самом деле у меня все просто прекрасно в жизни. Есть заботливый муж, который вдобавок решил все финансовые проблемы моих родителей, прекрасный особняк, деньги и куча свободного времени. Она всерьез пригрозила мне, что будет сердиться, если я продолжу проявлять к судьбе неблагодарность. Попрощавшись с матушкой, я несколько раз повторила себе: «У меня все в жизни просто прекрасно. Мне не на что жаловаться. Я должна быть благодарна и не ныть». Увы, от такого самовнушения сделалось только горше. Еще и Арт никак не показывался, видимо, восстанавливал потраченные вчера силы. Что я там говорила про него? Что он всегда рядом, когда нужен? Ну-ну. И тем не менее, отец не зря выделил в матушке ее основные преимущества. Хозяюшкой она была отменной. И я решила воспользоваться ее дельным советом. Не знаешь, как поступить в ситуации? Затей генеральную уборку. Она утверждала, что это ей всегда помогает отвлечься от грустных мыслей, а решение проблемы само придет. Что ж, уборка так уборка.